Глава 27. «Мне нужен меч», — заявила мышка. Дернула меня за рукав, топнула ногой. Она смотрела мне в глаза решительно, выпячивала подбородок и хмурила брови. Сейчас боярышня очень походила на свою покойную мать. Тоже упрямство во взгляде. На мертвых боярынь, выходивших из подземных усыпальниц, мелкая уже не обращала внимания, хотя те все еще появлялись из коридора, ведущего к спуску в подземелье. Ручеек семерок почти иссяк. Большинство мертвых воительниц уже разделились на отряды и рассредоточились по улицам боярских кварталов Бригдата. Я запретил им выходить в общую часть города, обрисовал четкий радиус действий и дал простую задачу. По моей команде убить все живое, что размером не превышало голубя. Но с сигналом на убийство медлил, ждал, когда вся пятитысячная армия займет позиции. Покачал головой, указал на распахнутую дверь храма. «Нам сейчас там места нет», — сказал я. «Предки справятся со своей задачей без нас. Сегодня будет их битва. Мы им можем только помешать». Повернулся к Василииде. «Подыщи комнату, где сможете отдохнуть до утра». «Я не пойду спать», — воскликнула боярышня. — Я буду сражаться. Вместе с тобой, Кира, я смогу. Как мама, как Росля. Правда-приправда. На скулах семилетнего потомка боярынь-воительниц вспыхнул румянец. В поисках поддержки мелкая повернулась к Васе, Ильере и Лукории. Но те, ошарашенные происходящим, молчали. К встрече с поднятыми мертвецами они оказались не готовы. Был благодарен им уже за то, что не приставали ко мне с расспросами и предложениями. Скостовал сон, подхватил уснувшую мышку на руки. Времени на споры с ней у меня уже не оставалось. Большая часть отряда моей мертвой армии заняли позиции напротив ворот квадратов, ждали команды. На некоторых участках служанки богини уже заметили осаду, готовились защищаться. В семерок полетели первые пули. Пора начинать сражение, если я собрался завершить его до рассвета. Передал все еще хмурую, но уже посапывавшую во сне боярышню Василииде. «Ваша помощь мне пока не нужна», — сказал я. «Поспите. Завтра нам предстоит много работы. Присматривай за боярышней. Меня не беспокой. Я останусь здесь». Посмотрю, чтобы у предков не возникло ни с чем трудностей. Думаю, за ночь мы с ними управимся. А под утро ты мне понадобишься. Разбужу тебя. Все, ступай. Повернулся к Льере Ильгише. Льера Лукория, прощаюсь с тобой до утра. Вася поможет вам обустроиться в одной из комнат храма. Сожалею, что пока не могу составить тебе компанию. Мне нужно помочь предкам убить несколько сотен человек. Думаю, к рассвету мы с девчонками управимся. А пока, дорогая моя Льера Ильгиша, до свидания. Я предпочел бы этой ночью явиться в главный храм предков один. Преспокойно разобрался бы тут с делами, не отвлекаясь на уговоры боярышни и необязательную раздачу указаний слуге Льере Ильгише. Но мышка и Вася мне завтра понадобятся в Бригдате. А провести их через эльфийский дом не смогу. Порвутся управляющие поводки, что соединяли меня с поднятой нежитью. Да и Льеру Лукорию не хотел надолго оставлять в Реве без присмотра. Сомневаюсь, что власти Ягвары о ней позабыли. Помост на городской площади наверняка еще не разобрали. Не хотел бы в ближайшие дни тратить время на очередную поездку в Ревский дом правопорядка. Так что пусть моя будущая супруга привыкает к климату острова. Остался в зале храма один. Ни Василиида, ни Лука со мной не спорили. Уверен, они найдут, где разместиться. Хранительница в комфорте не нуждалась, но ее помощницы, без сомнения, спали не на полу. Сорвал со стены за позолоченным креслом гобелен. Уложил его на металлическое сиденье. Позолота радовала глаз, но не добавляла креслу удобства. Уселся на сложенный 8 слоев стертый ковер, прикрыл глаза. Создать управляющую армию из 5000-ной толпы поднятых мертвецов практически невозможно. Я хорошо помнил свои тщетные попытки управлять 7 сотнями пятиуровневых существ. Извлек из них урок, сейчас не пытался навязать семеркам мудреную тактику, не требовал от них умений живых воительниц. Отправил по управляющим нитям общий приказ уничтожить всех живых. Пометил как неприкасаемых себя и своих спутниц. Все, с мертвыми не нужно мудрить. Семерки и сами достаточно своеобразные, не станут биться лбами о стену, найдут обходные пути. Важно не требовать от них невозможного. Поэтому я и выбрал временем для начала атаки полночь. Насколько я знал, за ночь служанки богини возвращались под защиту каменных стен боярских квадратов. Не выяснял, в каких именно они разместились. Сейчас в моем распоряжении было достаточно сил, чтобы напасть одновременно на все. 99 мелких отрядов, на которые я разделил армию мертвецов, дожидались моего приказа к нападению около входа в квадраты. Какие-то ворота оказались не заперты. Из-за каких-то стен по мертвым воительницам уже вели стрельбу змеихи. Семерки не реагировали на внешние раздражители, ждали приказа. Перед мысленным взором одна за другой мелькали картинки из разных кварталов боярской части города. Словно замерший в центре своей ловчей сети паук, я изучал полученную информацию, рисуя в голове карту позиций противника. Вносил коррективы в план грядущего нападения. Мне не понадобилось много времени, чтобы оценить обстановку. Не заметил ничего, что позволило бы змеихам получить шанс на спасение. Те слишком полагались на свои стреляющие палки. Против толпы мертвецов, те, если и совсем бесполезны, то точно не давали такого преимущества, как против живых воительниц. Пока семерки могли передвигаться, они оставались для врагов смертельно опасными. Наличие лишних дыр в собственных телах мертвецов не смущало. Им не требовались ни поврежденные черепные коробки, чтобы не позволить врагам убежать. Оружие служанок богини давало тем подавляющее преимущество перед отрядами живых боярынь, но не могло остановить мертвых. Там, где хорошо справлялись бы мечи, воительниц, пули были почти бесполезны. Этой ночью змеихам предстояло испытать на себе, как это. Идти в бой, не имея шансов на победу. Отправил по управляющим нитям почти сотню одинаковых плетений. Вот оно, главное преимущество семерок перед низкоуровневой нежитью. В 99 квадратах одновременно сработали заклинания «Обнаружение жизни». Они подтвердили мои догадки. Змеихи сосредоточили силы в 15 квадратах, вблизи 17-го, облюбованного их главной. В остальных плетениях около стен обнаружили лишь спящих птиц. Скомандовал замершим напротив пустых квадратов отрядом разделиться. Часть семерок направил патрулировать улицы. Пора командовать атаку. 99 воздушных кулаков один за другим ударили по воротам боярских квадратов Бригдата. Щедро напитал их маной, не жалея энергию рощи. Картинки мелькали перед моими глазами, стремительно сменяя одну другую. Увидел, как сорвало с петель створки ворот. Какие-то улетели внутрь кварталов, сметая ряды защитниц. Какие-то шрапнелью из обломков досок, щепок и каменной крошки брызнули в стороны. Вздрогнули и частично осыпались стены, погребая под своими обломками тела змеих. Появились звуки. Слышал их нечетко, порциями. Одна доза шумовых коктейлей сменяла другую. Грохот камней у входа в квадраты смешался с женскими воплями. Где-то я различил в человеческих криках испуг, где-то визжали от нестерпимой боли, но крики быстро умолкали. Принялись за дело семерки. Мертвые воительницы уверенно орудовали покрытыми налетом ржавчины мечами. Многие полученные при жизни физические навыки сохранились у них и после смерти. Раненых у ворот мертвецы добивали почти мгновенно. Во всех квадратах, где им оказали сопротивление. Набросились на визжащих и стонущих змеих, подобно стае кровожадных хищников. Изрубили их безжалостно. Словно действительно мстили за своих предков. Хотя, помнится, учитель утверждал, что высокоуровневая нежить и без привязки души способна на воспоминания. Пусть этот факт при моей жизни и не доказывали, но я склонен был верить старому некроманту. Ведь если я относился к некромантии лишь как к любой другой работе, ответственно, но без особого трепета, то мой учитель посвятил этой науке всю свою жизнь. Любой источающий зловоние мертвец казался ему прекрасным материалом для исследований. Некромант не интересовался, кем были его подопытные при жизни. Он недолюбливал живых. Хлопотал над каждым поднятым мертвецом, как над родным ребенком. Не позволял себе в работе ни небрежности, ни пренебрежения к собственным созданиям. Понимал их намного лучше, чем другие ученые. Прав был давно уже покойный некромант или ошибался, но я чувствовал в действиях мертвых бояр невозможные для нежити эмоции. Мой приказ не подразумевал проявлять к служанкам змеи их жестокость. Семеркам было велено только лишить врагов жизни, но то, что вытворяли со своими противницами поднятые воительницы прошлого, заставило меня вспомнить страшилки о кровожадных мертвецах. Одна за другой передо мной представали сцены из разных боярских квадратов Бригдата. Где-то я наблюдал тише покой. Обнаружение жизни выявляло лишь теплокровную мелочь, птицы и юрких грызунов. Мои бойцы бродили там, сосредоточившись по участку, засыпали меня картинками с погруженными во тьму зданиями и безлюдными дворами. Но часть изображений, что вспыхивали перед моим мысленным взором, походили на сцены ритуалов, так любимых обителями Инферно. Кровь, кровь, кровь. То, как расправлялись со служанками богини Семерки, впечатлило даже меня. Никогда не являлся любителем жестокости. Подразумевал, что мои приказы мертвецы исполнят несколько иначе. Но то, что предстало перед удаленным взором, я подавил желание вмешаться в действия подопечных. Процесс запущен, коррекция нежелательна. Мелькнула мысль о том, что теперь никто не усомнится, служанок богини настигла карающая дань мстительниц. Те останки, ошметки, что оставляли от змеих семерки, не сумеет поднять ни один некромант. Как выразился бы мой старый учитель, материал испорчен, просто уничтожен. Я бросал в квадратах обнаружение жизни, подсвечивал бойцам все новые цели. Мы находили змеих за стенами сторожек, под обломками стен, в кустах. Главные очаги сопротивления около ворот воительницы предки уничтожали за сотню ударов сердца. Семерки не пятиуровневые, не умехи. Вот кто пригодился бы мне тогда в Аркее. Запахов я не мог чувствовать, но память услужливо напомнила, как пахла свежая кровь. Мертвые бояры не устремились вглубь квадратов, безмолвно и бесшумно рассеиваясь по территории. Кто-то лишился конечности, кто-то пропускал через новые дыры в теле свет фонарей. Это не могло им помешать убивать. Я не вел точных подсчетов убитых, да и не ставил перед собой подобной цели. И все же прикинул, у стен кварталов уже в самом начале сражения погибла большая часть явившихся в бригдаты наземных захватчиц. Теперь семеркам предстояло рыскать по темным участкам в поисках новых жертв, заглядывать во все углы. С первых мгновений сражений в городских квадратах я отметил, служанки, богини вовсе не фанатики. Они не бросались, подобно покойным боярыням, в самоубийственной атаке, не стеснялись показать противницам спину. Видел, как змеихи роняли бесполезные против мертвецов палки и улепетывали в сторону каменных строений. Но я не собирался предоставлять служанкам богини шансы остаться ненайденными и уцелеть. Мне они на острове не нужны. Не желал строить для них тюрьмы или устраивать казни. Как говорил кто-то из моих учителей, кто к нам с мечом пришел, тот уже не уйдет. Мои мертвые бойцы не брали пленных. Все змеихи, что захватывали столицу Кардинии, уже этой ночью предстанут перед своей богиней в ее чертогах. Я закончил исследовать боярские квадраты уже перед рассветом. Солнце над городом пока не появилось, но небо у самого горизонта посветлело, исчезли почти все звезды. За ночь проверил заклинаниями все закоулки фамильных участков. Последнюю в этой части города служанку богини Семерки обнаружили в 17-м квадрате, в бывшей Мышкиной комнате. К тому, что сотворили с этой змеихой мертвой боярине, я отнесся с усталым безразличием. Отправил по связующим нитям приказ прекратить убийство. Все, хватит. Своими руками этой ночью я никого не убил. Не бросил во врагов ни одного смертельного заклинания или проклятия. И все же чувствовал не только усталость от проделанной работы. Так долго я контролировал удаленные процессы только для создания пространственных врат в Индисе. На душе остался неприятный осадок, подобный тому, что я не один год ощущал после бойни в Аркее. Но сейчас я уже знал, как справляться с подобными чувствами. Да и не так уж они давлели надо мной в этот раз. Ко всему можно привыкнуть. С трудом разлепил веки, смахнул с глаз мутную пелену. Тут же зажмурился от света фонарей, зевнул, нарушив царившую в храме тишину. Звук прокатился по залу, эхом заметался у потолка. Я заморгал, прошелся сонным взглядом по портретам боярынь. Попытался понять, кто из великих воительниц прошлого в составе моей армии убивал сегодня врагов. Не заметил знакомых лиц. Но это не значит, что не видел этих боярынь в своих отрядах. Смерть и время вполне могли изменить их до неузнаваемости. Вновь скостовал на себе бодрость, плохая замена сну. С каждым разом плетение давало все меньший эффект. Пора бы прекратить им злоупотреблять. Уж лучше перейти на эликсиры. Я знал парочку неплохих рецептов, в том числе и довольно приятные на вкус, на основе кофейных зерен. Сделал в уме пометку запастись на рынке в столице ягуар и кофе, пока еще у меня был быстрый доступ в королевство. Слез с неудобного железного кресла, не без труда выпрямил затекшие ноги. Льера Лукория шумно посапывала, лежала на кровати у входа в тесную комнатушку, в одежде с палкой служанок богини под боком. Мышка спала, свернувшись калачиком и приоткрыв рот. Василида сидела у спящей боярышни в изголовье, держала в руках меч. Среагировав на шорох моих шагов, слуга боярского рода Силаевых открыла глаза. Вопросительно приподняла брови. Ясный взгляд. Вася словно вовсе и не спала до моего прихода. Жестом велел ей не шуметь, следовать за мной. Вася соскользнул с кровати, не издав ни звука. Мы вернулись в зал храма. Объяснил Василииде ее задачу. «Загляни в 20-й квадрат», — сказал я. «Там в конюшне найдешь лошадь. Запретил мертвецам ее убивать. Оседлаешь. Предков можешь не опасаться. На тебе метка, они тебя не тронут. Да и вообще, сейчас же велю им успокоиться с убийствами. Если остались в Бригдате живые змеихи, то немного. Пусть катятся на все четыре стороны и считают, что им повезло. Не будем же гоняться за каждой. А ты отправляйся в общую часть города, в доме Ласки и Удовольствия. Знаешь, где он здесь находится?» Вася кивнула. «Замечательно», — сказал я. «Найдешь в борделе госпожу Бареллу, это его хозяйка. Объяснишь ей, что тебя отправил к ней боярин Кир Силаев. Покажешь ей это. Вот, держи». Я вручил слуге свой перстень с гербом рода Силаевых. «Передашь Барелле, что я велю ей немедленно ехать сюда, в первый квадрат». «Немедленно. Не после завтрака, не в полдень, а сразу же, как только ты передашь ей мои слова. Я ее жду. Сам отправиться к ней не могу. Нужно контролировать наших милых предков, рано им возвращаться в свое подземелье. Они нам сегодня еще понадобятся». «Господин», — сказала Вася, — «а если она ослушается?» «Не ослушается», — сказал я. «Но если у нее вдруг помутится разум, скрутишь ее в бараний рог, бросишь поперек седла и привезешь насильно. Сегодня у нас нет времени на долгие уговоры. Да и пусть островитяне привыкают к тому, что наши приказы нельзя игнорировать. И еще. Прокатись-ка с ней по дороге мимо боярских квадратов с 10 по 25. Не спеша. Загляни за ворота. Пусть Барелла увидит, что случилось там этой ночью. Это чтобы и у других потом не возникало желания с нами спорить.